Яичко. Жили себе дед да баба. У них была курочка ряба. Снесла под полом яичко. Пестро, востро, костяно, мудрено. Дед бил, не разбил. Баба била, не разбила. А мышка прибежала, да хвостиком раздавила. Дед плачет, баба плачет, курочка кут-кудачит. Ворота скрипят, со двора щепки летят, на избе верх шатается. Шли за водою поповы дочери. Спрашивают деда, спрашивают бабу. «О чем вы плачете?» «Как нам не плакать?» — отвечает дед да баба. «Есть у нас курочка ряба, снесла под полом яичко, пестро, востро, костяно, мудрено». Дед бил, не разбил, баба била, не разбила, а мышка прибежала, да хвостиком раздавила. Как услышали это поповы дочери, со великого горя бросили ведра наземь, поломали коромысло и воротились домой с пустыми руками. «Ах, матушка!» — говорят они попадье. «Ничего ты не знаешь, ничего не ведаешь, а на свете много деется. Живут себе дед да баба, у них курочка ряба, снесла под полом яичко, пестро, востро, костяно, мудрено». Дед бил, не разбил, баба била, не разбила, а мышка прибежала, да хвостиком раздавила. Оттого дед плачет, баба плачет, курочка кут-кудачит, ворота скрипят, со двора щепки летят, на избе верх шатается. А мы... Идучи за водою, ведра побросали, коромысло поломали. На ту пору попадья квашню месила. Как услышала она, что дед плачет, и баба плачет, и курочка кут-кудачит, тотчас со великого горя опрокинула квашню и все тесто разметало по полу. Пришел поп с книгою. «Ах, батюшка!» — сказывает ему попадья. «Ничего ты не знаешь, ничего не ведаешь, а на свете много деется. Живут себе дед да баба». У них курочка ряба, снесла под полом яичко, пестро, востро, костяно, мудрено. Дед бил, не разбил, баба била, не разбила, а мышка прибежала, да хвостиком раздавила. Оттого дед плачет, баба плачет, курочка кут-кудачит, ворота скрипят, со двора щепки летят, на избе верх шатается. Наши дочки, идучи за водою, ведра побросали, коромысло поломали, а я... Тесто месило, да со великого горя все по полу разметало. Поп затужил, загоревал, свою книгу в клочья и сорвал.